Глава 24. «Книги?» — обрадовалась Елена Борисовна и осведомилась. «Они только для больных? Или остальным тоже можно читать? Персоналу?» «Конечно», — улыбнулась я. «У вас, наверное, в основном женщины работают, поэтому я выбрала авторов на свой вкус. Татьяну Полякову, Татьяну Устинову, Миладу Смолякову. Ой, как я их всех люблю! По-детски восхитилась Жданова. Девочки наши в очередь выстроятся! И единственный мальчик. Прямо не знаю, как вас благодарить. Нам не часто подарки достаются. Звезды любят по детдомам ездить, в хоспис неохотно заглядывают. Я их понимаю. Дети веселые, у них вся жизнь впереди. А у наших подопечных дни на земле заканчиваются. Малышу, можно сказать, учить хорошо, слушайся учителя, получишь профессию, найдешь свое место в жизни, многого добьешься. А умирающего чем ободрить? Не умеют люди с нашими пациентами беседовать, теряются». Я решила осторожно перейти к нужной теме. «Вы сказали, и единственный мальчик. Среди врачей есть мужчина?» «Доктора, медсестры, женщины», — объяснила Жданова. «А санитар у нас Мирон. Очень хороший человек, вся тяжелая физическая работа на нем. Не хотят к нам парни идти. Зарплата маленькая, служба трудная морально. Мирон воцерковленный человек. Он сюда не за деньгами пришел. Когда нанимался, сказал: до 40 лет я был безобразником, натворил грехов. Потом вразумился, сейчас хочу людям помогать. Авось Господь за это меня помилует. Сколько мне заплатите, за то и спасибо. Семьи нет, я только за себя отвечаю. А мне много не надо. Каждый день думаю, где мне второго Мирона найти?» «Может, объявление дать?» — предложила я. Елена поставила передо мной чашку с чаем. «Я уже наняла один раз красавчика. Он откликнулся на сообщение на нашем сайте. Странно в моем возрасте быть столь наивной. Обычно я очень придирчива к подбору сотрудников, проверяю их со всех сторон. Да в хосписе случился просто Армагеддон. Заболело 8 сотрудников, включая Мирона. Вы же понимаете, кто у нас лежит. Люди на грани между жизнью и смертью. Им достаточно легкого насморка, чтобы уйти на тот свет. Поэтому я без устали внушаю персоналу: если только заскребет в горле, оставайтесь дома. Не нужен бюллетень. Если грипп подцепили, ОРВИ, отлежитесь и выходите на службу, зарплата вам будет начисляться как здоровым. Лист нетрудоспособности оформляйте только в случае операции или затяжной болезни. И всегда делайте прививку от гриппа. Я людей знаю, они меня изучили. Понимают, что со мной надо беседовать честно. Нужен лишний выходной по семейным обстоятельствам? Приди ко мне, откровенно расскажи, в чем дело, не ври. Свадьба у подруги, муж пригласил в ресторан, день рождения у матери. Я все пойму, отпущу, за тебя другие отработают. А ты за них, когда им лишний денек понадобится. Но лгать нельзя. И вот, 8 человек свалились. Я сначала запаниковала, потом обзвонила наших пенсионерок, кто ранее в хосписе служил, и попросила: девочки, выручайте. Беда, молодежь хилая слегла. И они все явились, безотказные мои. Одной 72, другая на год моложе, третья и четвертая по 69. Бойкие, отлично с обязанностями справляются. Приглашаю их на время отпусков сотрудниц. Но поднять больного бабулькам не по силам. Мирон лежал с высокой температурой. И тут прилетает на сайт сообщений: «Я Фомин, Игорь Борисович, медбрат». Моя сумка издала тихое жужжание. «Простите», — извинилась я и вынула сотовый. «Мама беспокоит, она очень волнуется, если я не отвечаю». «Да, мамочка». «Привет, доченька», — захихикал Кузя. «Отвлекаю тебя по важному поводу. Мужик, который использует паспорт Урусова, на самом деле Гайкин Афанасий Емельянович. Окончил медучилище, работал медбратом в разных местах. Отовсюду уходил по собственному желанию. Но, думаю, в реальности его гнали вон за воровство. Потому что потом мужика посадили за кражу вещей и денег пациентов клиники, где он состоял в штате. Отсидел, вышел и исчез. Жена с ним развелась очень давно. Слышать о бывшем супруге не желает. Имел 10-метровку в коммуналке. Ее расселил банкир, всем выдал по квартире. Гайкину тоже досталась своя норка. Так он ее продал и пропал. Несколько лет о нем ничего не было известно. Потом мужик вдруг прописывается в двухкомнатной квартире. Где он ее взял? Сейчас ищу ответ на сей вопрос. Ну все, доченька, не забудь шапку надеть и штаны с начесом под юбку. Инфу про Гайкина тебе на WhatsApp кидаю. Спасибо, мамочка, и тебе хорошего дня, ответила я, потом посмотрела на Елену. Извините. Отлично вас понимаю, улыбнулась Жданова. Мне мамуля утром звякнула, велела шапку надеть и панталоны с начесом. Я рассмеялась. Главврач развела руками. «Мама, такая мама! Раньше я злилась на нее, что с глупостями к взрослой дочери пристает. А 7 лет назад у нее инсульт случился. Так я теперь каждому ее звонку радуюсь. Шапку, штаны, все натяну, только живи, мамуля!» Значит, бросил на сайт Фомин Игорь Борисович заявление о приеме на работу. «Медбрат, есть все документы, работал в частной клинике». Я пригласила его на беседу. Спросила, «У нас маленькие оклады, на прежнем месте вы намного больше получали. Почему ушли?» Он ответил, «Устал от богатых пациентов. Большинство из них женщины, они по докторам от скуки шляются. Мне с такими неинтересно. Я в храм хожу, хочу людям помогать. Деньги меня не волнуют. Бобылем живу, мне много не надо. Есть один свитер, прекрасно, зачем второй?» Жданова вздохнула. Следовало его тщательно проверить, а я, дурочка, обрадовалась. Второй Мирон пришел. Да еще положение пиковое, народ слег, старухи надрываются. Предложила Фомину, можете прямо сейчас на работу выйти. Если да, оформлю вас задним числом. Получится, что вы сегодня полный день трудились. Деньги вам заплатят. Он в ответ, да рубли не главное, основное людям помочь. Мы на него одно время... Нарадоваться не могли. Потом Мирон ко мне пришел. «Елена Борисовна, Фомин не воцерковленный, он не ходит в храм». Я отмахнулась. «Сама раз в году в церковь на Пасху заглядываю. Душно там, стоять надо долго. Старухи сердитые вокруг. Иди работай». Мирон не ушел. «Так вы не утверждаете, что верующие? А он соловьем поет, как Бога любит, а сам в среду и пятницу колбасу жрет». Я рассердилась. «Претензии к его работе есть?» Мирон покачал головой. «Я отрезала. Если человек нормально трудится, то пусть он сосиски хоть с утра до ночи лопает. Конец. Не появляйся в моем кабинете больше с этими разговорами». Жданова нахмурилась. «Дарья, вы же не из благотворительной организации». «Книги вам привезла, напомнила я, много разных». «Огромное спасибо», — поблагодарила главврач. «Но ни один, даже добрый человек, не станет долго слушать песню про какого-то медбрата. Зачем она ему? А у вас в глазах светится неподдельный интерес. Вы кто?» «Дарья Васильева», — вздохнула я. «Частное детективное агентство. Лихо вы меня раскусили». «Мой муж служит в полиции», — пояснила Елена Борисовна. «Я кухарка следователя, набралась от него ума». «Что вам от меня надо?» «Меня интересуют мужчины, которые у вас сейчас работают», — призналась я, — «или служили раньше. Некоторое время назад несколько сотрудниц, получив зарплату, сразу побежали в торговый центр», — сказала главврач. «Они всем сообщили. Хотим купить себе кое-что на осень». Вернулись в слезах. Их обворовали в магазине. Никто тогда на Фомина не подумал. Он был на работе, девочки в магазине. Затем умер больной. Его жена устроила скандал. У покойного пропала ценная семейная икона, 17 век. Ему ее на тумбочку супруга поставила. И крест с груди исчез, золотой, вместе с цепью. Медсестра, которую я прекрасно знаю, честная, положительная женщина, клялась, что образ и все, что умершему принадлежало, она отнесла в кладовую. Мы так всегда делаем, и все исчезло. Крайне неприятная история. Но потом случилась огромная беда. Жданова горестно вздохнула. «Благотворитель нам на Рождество пожертвовал большую сумму. Он владелец большого бизнеса, похоронил мать, та от тяжелой болезни умерла. Сын стал помогать хосписам. Нам выделил 1 000 000. Я чуть от радости не скончалась, почти все проблемы теперь решу. положила деньги в сейф, уехала домой. Утром открываю железный шкаф, а там пусто. Елена схватила со стола бутылку с водой. Конечно, я вызвала полицию. И что выяснилось? Фомин Игорь Борисович давно умер. Жил в интернате для престарелых. На работу к нам. Нанялся неизвестно кто. Это все, что я про него знаю. Ужасно себя чувствую. Когда правда наружу выплыла. Девочки, которых в магазине обворовали, вспомнили, что Игорь им в торговом центре повстречался, сказал: «Пену для бритья ищу». Они внимания этому факту не придали. Теперь думают, Игорь знал, что у всех зарплата была при себе. Это он медсестер обокрал. В кладовую ему элементарно войти. Никто этому не удивится, он мог легко икону унести. Я вынула из сумки айпад и показала собеседнице фото. «Кого-нибудь узнаете?» «Бородатый! Фомин!» — воскликнула она. «Федор Борисович Урусов!» — начала я, но Елена не дала мне договорить, она простонала. «О нет! Вас наняла Маргарита Алексеевна! Ну за что она мне? За какие грехи досталась?» «Кто это?» — удивилась я. Лицо главврача разгладилось. «Так вас не эта сумасшедшая сюда прислала?» «Нет», — честно сказала я. «Меня интересует исключительно медбрат Фомин и господин Урусов». «Последний поступил к нам в ужасном состоянии», — принялась объяснять Жданова. «Неухоженный лежачий больной, пролежни, сильное истощение, по документам одинокий. Давно когда-то у него была жена, Елена Ивановна. Дочь Маргарита, развелся, ребенка с младенчества не видел, участия в ее воспитании не принимал, денег не давал. Я все не сразу узнала. Когда Урусов умер, встал вопрос о его похоронах. У него в карточке был телефон с пометкой «Бывшая жена Елена Ивановна». Я и подумала, дай-ка позвоню. Иногда супруги развелись, но хорошие отношения сохранили. Надо сообщить женщине о кончине Федора Борисовича. Набрала номер. Ох, лучше бы мне этого не делать. Родные отказались помочь с погребением, предположила я. Нахамили вам? Жданова передернулась. Я представилась, попросила Елену Ивановну и услышала удивленное. «Мама давно умерла». Я спросила: «Вы член семьи Федора Борисовича Урусова?» Дальше произошел неприятный диалог. «А зачем вам это знать? Он умер? И что? Мы ищем кого-нибудь из родных? А-а-а, положено его похоронить. Закапывайте». «Вы кто? Отстаньте». «Я не с Маргаритой разговариваю». «Но с ней и что?» «Федор Борисович ваш отец. Он заслужил отдельную могилу на кладбище». Собеседница закричала. «В сознательном возрасте я никогда господина Урусова не видела. Не разговаривала с ним. Ни копейки от него не получала. Мама вышла замуж. Меня воспитывал отчим, дядя Леша. Вот он мне родной отец. Федора Борисовича я знать не знаю и знать не хочу. Вам государство денег на погребение даст? Не оставите труп непохороненным». И отсоединилась. Неприятная беседа. «Но злость и обида Маргариты понятны», — вздохнула я. «Она росла без отца, наверное, у матери не хватало денег. Девочка хлебнула нищеты». «А вот и нет», — покраснела Елена. «Сейчас все расскажу. Поймете, какой человек меня мучает».